Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Ольги Павловны Малой, которая живет в Петербурге и пишет нам о двух вещах. Во-первых, о слове «имплантант». Ольга Павловна пишет: «Не помню, от кого по радио я слышала, что имплантант — это человек, производящий имплантацию». Какая прелесть. Не знаю, от кого Ольга Павловна это слышала, но если иметь в виду сам суффикс «ант», это действительно суффикс, который соответствует суффиксам русских действительных причастий. То есть если перевести этот суффикс на русский язык, у нас получится что-то вроде причастия «имплантирующий». Тогда мы получим действительно то значение, о котором говорит Ольга Павловна. Лично мне не приходилось слышать слово «имплантант» в значении «тот, кто производит имплантацию». Ну, мы так и не говорим. Стоматолог говорит, наверное. Конечно, конечно, нет. Совершенно верно. Вот, но если говорить о значении, собственно, суффикса, то вот значение суффикса охарактеризовано верно. Просто данное слово в этом значении просто не употребляется. И вообще напоминаю, что правильно говорить «имплантат», если мы имеем в виду то, что оказывается у нас во рту после того, как произведена эта операция. Но вообще говоря, я взял в руки письмо Ольги Павловны не столько из-за этого имплантанта, который нам, надо сказать, уже изрядно надоел, а из-за слова «геликон». Не так давно нас спрашивали о том, почему Московская опера носит такое название «геликон». И наш ответ был связан с музыкальным инструментом, который так и называется. Мы предположили, что, видимо, существует какая-то связь между названием этого музыкального инструмента и названием оперного театра. Вот Ольга Павловна корректирует наш ответ. Название Московской оперы, пишет она, вряд ли связано с инструментом. Дело в том, что древние греки поселили на горе с этим названием Муз. Геликон — это гора, на которой живут музы. И, конечно, более вероятно то, что театр получил такое название именно по этой причине. Спасибо Ольге Павловне. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый о словотворчестве. Не так давно в одной из передач, месяц, наверное, назад, вы рассказывали о призыве Михаила Эпштейна активно заниматься словотворчеством. Угу. Вот. Сам он считает предубеждением то, что слова создаются коллективно и по большей части безымянно. Но вот у меня возникает вопрос, когда удавалось создавать новые слова или, может быть, новые значения слов? Вот именно слова, а не крылатые выражения или идиомы. Я вот поинтересовался, посмотрел, в 18 веке в этом Ломоносов преуспел, вот на его счету несколько десятков слов, вот, еще Карамзин, угу, тоже слов, наверное, 20, вот, но тогда литературный язык только формировался, и в нем было много пространства, вот. А вот у остальных авторов, включая и Пушкина, и Гоголя, ну вот одно-два слова вот новых, хотя некоторые вот очень пытались привнести, и вот число предлагавшихся слов, оно во много раз больше, чем те, что остались в языке. Вот Даль в свой словарь тоже включал выдуманные слова, но вот все равно не получалось. Достоевский много предлагал. Но вот даже слово «стушеваться» вошло в язык, но не в том значении, как он хотел. И вот еще Эпштейн много пишет о мастерах 20 века, Хлебникове, о Андрее Белом, Маяковском. Но вот тоже у них одно-два слова. Вот. Ну вот, может быть, тут еще побочный, попутный такой вопрос Валерию Анатольевичу, он подскажет. Слово «девушка» как обращение благодаря Маяковскому вошло в язык или его влияние все-таки незначительно? Вот. И вот скажите, вот как резюмируя, вот человек с филологическим образованием, вот он должен принимать во внимание предшествующий опыт или он все-таки должен больше больше полагаться на собственные суждения и чутье. Да, вот я считаю нормальным, когда говорят, город пострадал от наводнения, или вот Исаакиевский собор пострадал в годы войны от бомбежек и артобстрелов. Но вот мне почему-то не нравится, когда я слышу, что в результате урагана пострадало более 200 автомобилей. Может быть, вот в первом случае как подразумевается какое-то условное одушевление, вот что-то, а вот в официальной речи это вот недопустимо. Или я, может быть, просто придираюсь. Помогите, пожалуйста, вот, разобраться. Спасибо. Извините, что много времени занял. Спасибо, Евгений. Если позволите, я бы на второй вопрос сначала ответил, он короче. Дело в том, что когда мы используем глагол «пострадать» по отношению к культурным ценностям, мы лишний раз подчеркиваем эту культурную ценность. То есть, если город пострадал от наводнений, если коллекция Эрмитажа там пострадала, да, от действий большевиков или что-нибудь в этом духе, то получается, что мы лишний раз подчеркиваем ценность того, чему был нанесен ущерб. В ситуации пострадало более 200 автомобилей, вот это одушевление выглядит искусственным. В конце концов, тем более, что их там 200, да, это не какой-то отдельный, уникальный, раритетный автомобиль, а именно вот количество. То есть здесь я думаю, что это не, безусловно, не узуально, не общепринятая сочетаемость слов, и просто, видимо, так случилось, что у чиновника именно такая конструкция выскочила. А скажите тогда для всех, как точнее, как правильнее, потому что не все поняли. Я думаю, что ущерб был нанесен. Получили, да, повреждения. Да, получили повреждения, да. То есть, конечно, пострадать в данном случае неуместно. Местное слово, оно слишком высокое. Понятно, что ущерб был, да, но не такой степени, как в предыдущих примерах. Объекты, имеющие большую культурную ценность, здесь совершенно ни при чем. Первый вопрос, Евгений, это вопрос скорее философский. И вот исходная формулировка, кому и когда удавалось создавать новые слова, по сути, может быть воспринята как риторический ответ, поскольку действительно примеры очень немногочисленны. Основные Евгений сам перечислил. Главным из них я бы назвал, конечно, пример Михаила Васильевича Ломоносова, который целенаправленно создавал новые слова, поскольку он ставил перед собой цель приспособить русский язык к выражению таких смыслов, которые на этом языке до Ломоносова принципиально просто не выражались. И поэтому то же самое слово «предмет», без которого русский язык, ну, по сути, не имевший до Ломоносова сколько-нибудь общепринятого грамматического описания, без которого русский язык как-то обходился. Это не значит, что не существовало грамматик до Ломоносова. Существовали и не одна, но это были грамматики, ну, прежде всего, не собственно русского языка. И с тяжелой терминологией, да, ведь и главный вклад в научную терминологию, да? Конечно. Хотя словоупотребление Ломоносова сегодня в некоторых отношениях устарел. Достаточно вспомнить, например, что вместо слова «синтаксис» Ломоносов употреблял слово «сочинение». А то значение слова «сочинение», в котором сегодня мы встречаем его даже в школьных учебниках по русскому языку, тогда этому слову просто не было свойственно. Можно еще вспомнить, что, конечно, многие люди пытаются это делать. И это не обязательно только писатели. Вот, скажем, я помню, как Евтушенко придумал слово «претерпелость». По-моему, даже было стихотворение, в котором это слово он употреблял. «Претерпелость». Он обозначал этим словом вот такое особое качество нашего народа, который настолько претерпелся ко всем невзгодам, бедствиям, которые на него, как из рога изобилия, всегда валились, что вот возникло вот такое вот моральное, что ли, качество, может быть, не всего народа, но части народа. Но можно вспомнить, допустим, еще слово «катастройка». Такой гибрид, который возник в эпоху перестройки. По-моему, это слово, которое... Юрия Плякова, нет? Я не уверен, писатель его придумал или не писатель. Да, я и не слышала такого. «Катастройка». Ну, расшифровывает, что это означает, ни к чему. И оно мгновенно было подхвачено. Катастрофа и перестройка. Перестройка, да, вот та ситуация, в которую попала страна. Да. Вот оно мгновенно было подхвачено, получило очень широкое распространение, но через 10 лет оно начало забываться, а через 20 лет оно просто прочно забылось. Вот Лена Николаевна, да, живой пример. Человек, который не помнит этого слова. То есть всевозможные языковые инновации, словесные инновации, очень часто оказываются востребованными, но большой вопрос, насколько они приживутся. Чаще всего их существование непродолжительно, они недолговечны, и поэтому подобные слова и существуют вот в статусе неологизмов. Мы говорим о неологизмах Маяковского, можно говорить о неологизмах Солженицына, с тем же успехом Евтушенко и так далее. Из рубрики неологизмов в общий литературный фонд такие слова переходят крайне редко. И последний момент, связанный с вопросом о происхождении слова «девушка» в качестве обращения. Безусловно, Евгений, в этом нет заслуги, ну, во всяком случае, прямой заслуги Маяковского, потому что, напомню, что девушка ведь называлась любая служанка в барском доме. И мы можем представить себе, думаю, что Национальный корпус русского языка подтвердит, что это слово можно было, конечно, использовать по отношению к челяди, да, и так далее. Единственное, что, почему, быть может, вам кажется, что заслуга Маяковского в этом есть, это тоже небезызвестный факт в истории развития русского литературного языка, и сам Маяковский об этом неоднократно и писал, и говорил, в частности, в «Облако в штанах», в поэме, он говорил о том, что он, собственно, подарил улице ее язык, и то, что делал в свое время Некрасов, когда в литературный язык вносил какие-то сниженные, как казалось его современникам, какие-то просторечные, народные слова, то же самое сделал с городским просторечием Маяковский. Быть может быть, действительно, в его стихотворении впервые появляется вот в таком характерном для советского употребления в контексте слова «девушка». Но, опять же, сам Маяковский это, безусловно, не придумал. И сейчас это совсем не нейтральное обращение. Да, это не рекомендуется, потому что известный факт, что этим словом пытаются обратиться к продавцу женского пола любого возраста, что, конечно, нарушение. Но я, по-моему, уже рассказывал, что в Китае ровно такая же ситуация. Там тоже используется слово «тяоза» по отношению к любой официантке, к любому продавцу женского пола, вне зависимости от возраста. А означает оно? Ту же девушка. Mm-hmm. То есть получается, что, видимо, опять же, мы жили в одном социальном строе, у нас была приблизительно одинаковая социальная структура общества, и в том, в китайском, и в нашем постсоветском обществе нет вот этой номинации обращения к человеку, как, например, в польском «пани» или в немецком там «фрау», да? Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Сергей Глебович. Здравствуйте. Хотел... Пока не забыл, вопрос на слово «катастройка». Это слово Александра Зиновьева. Да, да, спасибо. Вот я увидел книгу на Литейном. Все-таки не писатель, да. 100 рублей. Ну, философ. И до сих пор жалею, что ее не купил. Потому что вот все, что там произошло в результате перестройки, им было уже прозорливо изложено. Везде лежали зияющие высоты, а катастройка, в общем-то, сейчас она потеряла актуальность, но как исторический, знаете, документ, как пример прозорливости, вообще издатели могли бы ее вот для читателей, как говорится, сделать. Переиздать, да? Да, издать. Практически ее не было. Она вот в репринтном виде была выпущена небольшим тиражом. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!